Глава 9. Время практически остановилось. Страх сковал меня крепче серебряной паутины. Ни дернуться, ни пошевелиться. Оставалось лишь ждать неотвратимого конца. Темная пропасть внизу казалась бездонной пастью, испещренной острыми кривыми зубами сосен. Я видела медленно, бесконечно медленно, как падают вниз последние сорвавшиеся с обрыва животные, исчезая в темной тени. Еще немного, несколько оборотов колеса, пара ударов сердца, и эту же участь разделим мы с Лэром Деймером. Лэр Деймер. Магия не давала мне повернуться к нему. Но его образ прорисовывался в памяти ярко и четко, до самой последней черточки. Мужественное лицо, тонкие губы, насыщенно синие глаза. Тот взгляд, которым он посмотрел на меня в коридоре мэрии, когда почувствовал, что я рядом, пронзительный, темный, полный новых невысказанных чувств. Даже сейчас мое тело помнило его, отзывалось. Желание, томление, первые робкие ростки женственности, чувственности, которые я так старательно прятала внутри, замкнувшись в своей дружбе с Красом. И да, умом я прекрасно понимала, что мое влечение к Лэру Деймеру — всего лишь ошибка, эффект неудавшегося зелья. Но как же не хотелось потерять то немногое, что, казалось, только начало зарождаться между нами. Как не хотелось умирать, не узнав, что же такое любовь. Перед смертью, как всегда говорили, жизнь должна пронестись перед глазами. Но все мои мысли занимал лишь он, Лэр Деймер. Его прикосновение, его объятия, его легкая насмешливая улыбка. Глупо, наверное, но сейчас эти воспоминания оказались мне дороже всех прочих. Я крепко зажмурилась. Мобиль тряхнула еще раз, и время вновь потекло вперед. Надсадный гул мотора, шорох шин, затихающий перестук копыт, свист ветра, ворвавшегося в салон магомобиля через разбитое окно. Собрав мужество в кулак, я широко распахнула глаза, но вместо приближавшихся верхушек сосен и острых скал увидела ровное серое полотно дороги, нетронутые ограждения и в нескольких метрах позади уходившую вдаль узкую полоску акведука. Мы выбрались. Звизгнули тормоза. Мобиль замер, прижавшись к обочине дороги, как можно дальше от опасного края. Я шумно, со всхлипом, выдохнула, запоздала, осознав, что почти не дышала с тех самых пор, как обезумевшее лосиное стадо чуть не сбросило нас в пропасть. Стоило лишь подумать об этом, как к горлу подступила тошнота. Кое-как распахнув дверь, магические путы больше не удерживали меня, я вывалилась из мобиля и согнулась в бессильном сухом спазме. Голова кружилась, тело сотрясало крупная дрожь. Я только что едва не погибла. Я только что едва не погибла. Взгляд против воли метнулся к противоположному концу акведука. Даже отсюда можно было разглядеть сломанные доски ограждения и осыпавшийся под тяжелыми копытами склон. Прямо на дороге лежал лось, неясно, живой или мертвый, а сколько животных сорвалось в глубокую пропасть. Безумие. Перед глазами помутилось. Колени подогнулись, ослабли. Я внутренне сжалась в ожидании неотвратимого падения на серое грубое полотно асфальта, но вместо этого вокруг плеч сомкнулись сильные руки. Лэр Деймер. Из груди вырвался громкий всхлип. Не сдержавшись, я крепко обхватила его, прижалась всем телом, уткнувшись щекой в темный пиджак. Лэр ласково погладил меня по спине, убрал с лица спутанные мокрые от пота пряди. Все позади, Марита. Все позади. Прижавшись к его груди, я чувствовала, как бьется под пиджаком его сердце. Быстро, но ровно. И только теперь понемногу начала осознавать, что, кажется, все действительно было позади. Я рвано выдохнула и, не удержавшись, закашлялась. Лорд Эймер немного отстранил меня, взволнованно заглянул в глаза. «Ты в порядке?» Собравшись силами, я кивнула. «Кажется, да. А вы?» Он коротко усмехнулся. «Всё нормально». Я с сомнением покосилась на него. Лорд Эймер держался прямо, но лицо его было бледнее обычного. Под глазами залегли темные тени, а тонкие бескровные губы и вовсе казались серыми. Ходячая иллюстрация для статьи «Перерасход магической энергии в медицинском справочнике». Это уже было. Горы, разбившийся мобиль. Мы чуть не погибли, так же, как когда-то мачеха и отец Лэра Деймера. Но в критической ситуации мэр не только не потерял самообладание, но и спас нас от неминуемой смерти. Я даже представить не могла, сколько сил ему на это потребовалось. Не только магических, нет. Не только их. Я не смогла найти слов, чтобы выразить все, что творилось у меня в душе, и просто обняла его крепче. Прильнула тесно-тесно, наслаждаясь теплом сильного мужского тела. Лорд Эймер фыркнул мне в макушку, и его теплое дыхание пощекотало кожу. «Всё нормально, Марита», — мягко проговорил он. «Я в порядке, все позади». Некоторое время мы простояли, прижавшись друг к другу. Я чувствовала, как страх постепенно отступал. Близкий обрыв уже не казался таким пугающим, а в шорохе листвы больше не чудилось приближение нового обвала. Размеренное биение сердца Лэра Ноура успокаивало, объятия согревали. Я не хотела, чтобы эти мгновения заканчивались. Лэр Деймер вздохнул. Казалось, вечность спустя. Надо выбираться. Он разжал руки и отстранился, с видимым сожалением. Оставив меня стоять у обочины, Лэр долго возился с багажником, который был поврежден ударом крепкого лосиного копыта. Пусть и не сразу, но Лэру Ноуру удалось открыть замок и извлечь аварийный чемоданчик. Среди бинтов, лекарств и заплаток для шин обнаружилась небольшая сигнальная ракетница и несколько зарядов. Лэр Деймер прицелился в воздух и выпустил сноп ярко-алых искр. Вырвавшись на свободу, они разлетелись по сторонам и вскоре пропали из виду. Вот и все. Лэр повернулся ко мне. Спасатели получили сигнал и через пару часов доберутся сюда, чтобы забрать нас. К вечеру будем дома. Но как же деревня троллей и слезы Реи? Беспомощно пролепетала я. Мы проделали такой путь, мы почти добрались. Может быть, можно пойти пешком? Без антидота же никак. Лэр окинул меня внимательным взглядом, словно хотел удостовериться, что я не ударилась головой. Лучше без антидота, но не в черном пакете по частям. Поездка окончена, Марита. Не переживай, я полностью себя контролирую. Но двигаться дальше нет смысла. Спасатели не смогут нас найти, если мы отойдем далеко от дороги. Не желая спорить, я забралась в поврежденный мобиль и, согнувшись, зашарила рукой под креслом. Рунический камень сам прыгнул в ладонь. Сейчас он казался теплым, почти живым. Осторожно вернув его в нишу на приборной панели, я замерла в ожидании. Лэр Деймер молча наблюдал за моими действиями, скептически скрестив руки на груди. Камень не светился, не шевелился, как будто мы уже были на месте. Я открыла было рот, чтобы спросить мнение Лэра Деймера, как вдруг заметила мелькнувшую между кустами серую тень. На дорогу, сам по себе, вопреки силам гравитации, выкатился крупный камень. Он замер у разделительной полосы, покачнулся из стороны в сторону, словно изучая нас. А в следующее мгновение очертания камня подернулись магической дымкой. И перед нами возникла кряжестая фигура в сером плаще, припорошенном каменной крошкой. «Я страж границы», — раздался скрипучий голос из-под капюшона. «Кто нарушает покой горного народа?» Тролль замер, не поднимая головы, но я странным образом почувствовала на себе настороженный, полный ощутимой неприязни взгляд. словно сама природа, тысячи глаз, скрытых в глубокой тени горных расщелин, внимательно изучала меня, решая, стою ли я того, чтобы раскрыть передо мной вековые тайны. По телу прокатилась волна дрожи. Трусливо захотелось исчезнуть, спрятаться от пронзающего насквозь взгляда. Лэр Деймер шагнул вперед, наполовину прикрыв меня своим телом. Брови Лэра были нахмурены, руки напряжены. Синие глаза неотрывно смотрели на невысокого тролля-стража, ожидая подвоха. Без сомнения, Лэр не хуже меня чувствовал чуждое, враждебное присутствие волшебного народа, окружившего мобиль. «Зачем человекусы прибыли сюда?» Голос тролля, низкий и хриплый, напоминал шуршание перекатывающейся гальки в горном ручье. «Мы не ведем дел с вашим племенем, нет». «Нас послал Хельви», — торопливо проговорила я, опуская навигационный камень в протянутую серую ладонь. «Он сказал нам найти старейшину Арха». Казалось, прошла вечность, прежде чем тролль закончил изучать артефакт с небрежно начертанной руной поиска. «Арх!» — пророкотал страж. Я послушно исправилась, признавая ошибку. «Арх не любит незваных гостей. Даже если племянник послал, нет». «Нам нужно спросить вас кое о чем». Предприняла я еще одну попытку. «Это важно. Слезы. Он оборвал меня прежде, чем я успела закончить». «Нет». «Вы же видите». Я наклонилась к нему, вглядываясь во тьму под каменным капюшоном. «Если даже полукровка Хельви заметил в нашей крови магию горного народа, то чистокровные тролли уж точно должны были чувствовать ее. Пожалуйста». Страж молчал. Долго. Немыслимо долго. Я уже готова была сдастся и оставить попытки убедить немногословного стража, когда тьма передо мной шевельнулась, на мгновение показав круглое лицо, словно вырубленное из камня. «Хорошо», — вдруг проговорил тролль. И будто короткое слово было ключом, отпирающим невидимую дверь. Гора задрожала, раскрываясь. Воспоминания о недавнем столкновении с бешеным стадом хлестнули по нервам. Испуганно вскочив на ноги, я отпрянула, прямо в объятия Лэра Деймера. Он подхватил меня, прижал к себе, уверенно и крепко, не позволяя поддаться панике. Крутой склон с кряжестыми соснами разделила надвое узкая расщелина. В пещере царил непроглядный мрак. Живой, подвижный, пугающий. Свод уходил далеко вверх, теряясь во тьме. С гранитных краев осыпалась мелкая каменная крошка. Я внутренне поёжилась, представив, как таинственный вход в обиталище горного народа захлопывается, запечатывая нас с Лэром Деймером внутри. «За мной!» Раздался скрипучий приказ. Не дожидаясь ответа, тролль взмахнул плащом, вновь обращаясь в камень. Неровный серый валун дрогнул и покатился вперед. И нам не оставалось ничего другого, кроме как двинуться следом. Проход закрылся за нашими спинами, но против ожиданий пещера не погрузилась во мрак. Повинуясь негромкому приказу стража, на стенах вспыхнули россыпи самоцветных камней, наполняя пространство вокруг мягким рассеянным светом. Я замерла, не в силах сдержать восхищенного вздоха. Пещера была не просто большой, колоссальный. Проход вывел нас на открытое каменное плато, возвышавшееся над поселением троллей. Оно раскинулось внизу, как на ладони, огромное, точно целый Хельфаст со всеми пригородами. Сотни, тысячи невысоких домиков каменными конусами вырастали в толще скал среди садов из разноцветных светящихся кристаллов и зеленоватого фосфорисцирующего мха. Поселение опоясывало подземное озеро, гладкое, словно зеркало. С потолка сорвалась стайка светлячков, закружилась вокруг нас яркими искрами. Я ощутила дуновение магии, холодной, непривычной, но вместе с тем не показавшейся мне враждебной. Волшебная гора присматривалась к чужакам, осмелившимся проникнуть в ее чертоги. «Сюда», — пророкотала сбоку. Тролль-страж, в полумраке едва отличимый от каменных наростов, поманил нас короткой серой лапой к самому краю плато. Я внутренне содрогнулась от мысли, что сейчас нам придется самостоятельно спускаться по отвесной скале вниз, или, что еще хуже, прыгать. Но все оказалось куда занимательнее и волшебнее. Тролль щелкнул пальцами, словно два камешка ударились друг от друга, и недра горы тотчас откликнулись гулким низким эхом. Что-то заворочилось, заурчало, плато под ногами дрогнуло и начало двигаться. К невероятному моему облегчению плавно и медленно. Чем ближе мы опускались к городу, тем заметнее становилось оживление, царившее на улицах. Со всех концов к нам стекались любопытные тролли, желавшие наверняка поглазеть на дерзких человекусов, которых гора допустила в свои чертоги. Невысокие и кряжестые подземные жители вполголоса переговаривались между собой на незнакомом скрипучем языке. Иногда оборачивались, показывали пальцем. Под ногами юркими подвижными валунами шуршали дети, заставляя нервничать и испуганно прижиматься к Леру Деймеру, опасаясь ненароком наступить на зазевавшегося трольчонка. Позади раздался негромкий всплеск. Видимо, водные жители необыкновенного города тоже заинтересовались незваными гостями. Но когда я обернулась, лишь круги на гладкой воде говорили о том, что мгновение назад кто-то был рядом. Несколько самых внушительных на вид троллей обступили стража, застрекотали что-то с быстротой, сходящей из гор лавины. Страж ответил, и почти сразу от группы зевак отделилась серая фигурка. Обратившись камнем, она резко укатилась прочь. «Ждите», — раздался скрипучий приказ на человеческом языке. Тролли окружили нас, оттеснив маленьких зевак, и замерли, словно каменные изваяния. Ни шороха, ни звука. Лишь странным, почти интуитивным чувством я ощущала пристальные любопытные взгляды. Город вокруг гудел, жил своей жизнью, но как бы меня ни тянуло узнать чуть больше о бытии волшебного горного народа, я чувствовала, что безопаснее не покидать очерченного круга. Пока тролли не проявляли враждебности, но мы и понятия не имели, как долго это продлится. «Уважаемый», — нарушил тишину лэр Деймер. Он обратился к одной из одинаковых на вид каменных фигур, в которой я не сразу опознала нашего стража. «Мы бы хотели увидеть арх». На сером каменном лице сверкнули два уголька глаза. «Арх», — пророкотал тролль, — «не любит незваных гостей. Не торгует с человекусами, нет». Хельви утверждал, что в помощи арх не откажет. «Делда Хельви не один из нас», — отрезал страж. «Много берет на себя, приглашает чужаков. Тролли не хотят всякий раз объяснять человекусам, что под горой вашему племени не место. Нет». «Всякий раз?» — выгнул бровь Лэр. «Выходит, один из нас недавно был здесь». «Нет». «Да, вы правы, мы здесь впервые», — вмешалась я. «Но молодой мужчина, человекус, должно быть, спускался в ваш город. Красные волосы, высокий рост». Я кивнула в сторону Лэра Деймера. «Похож на него». Каменные изваяния тихо защелкали, словно переговариваясь. «Нет», — наконец прозвучал ответ. Я собиралась упрямо возразить, но неожиданно страж добавил. «Не похож, нет». «Что значит «не похож»? Выходит, кто-то из людей действительно был здесь?» Тролль нехотя прищурился, разглядывая нас из-под серого капюшона. «Вы, человекусы, для нас одинаковы. Белые, красные, синие, черные. Один приходил к горе, разговаривал с арх, такой, как этот». Грубо вырубленный короткий палец указал на Лэра Деймера. «Но другой, такой, как этот». Страж неопределенно взмахнул руками, изобразив волну на уровне живота, и пристально посмотрел на меня. «Но другой. Арх сказал человекусу, что не торгует с вашим племенем. Нет». Я недоуменно нахмурилась. Описание неизвестного, купившего янтарный экстракт, не слишком соответствовало жилистому Крастону. Казалось, будто страж изобразил толстяка. И тем не менее. Тихо, но твёрдо проговорил лорд Деймер. «Кто-то из вас продал кое-что нашему другу, кое-что запрещенное людскими законами, из-за чего мы с Диесой сами вынуждены искать здесь помощи Арх. Слезы Реи». Тролли, окружившие нас, заволновались, защелкали все быстрее и быстрее. Каменное море с единственным свободным островком, площадкой, где стояли мы с лэром Деймером, всколыхнулось, дрогнуло. Горло сдавило острое чувство опасности. Я инстинктивно прижалась к Лэру в поисках защиты и почувствовала, как мою ладонь обхватили его горячие пальцы. «Слёзы?» Незнакомый голос, мелодичный, словно перезвон горного хрусталя, но такой же чуждый человеческому слуху, как и глухое щелканье нашего стража, раздался из каменной толпы. «Нет. Благословение Реи. Да. Арх, арх, арх!» Прокатилось по кругу тихое восторженное эхо. Тролли почтительно расступились, пропуская в круг того, кто заговорил с нами. И я с трудом удержалась, чтобы не уставиться, совершенно невежливо на представшее перед нами невероятное существо. Вне всякого сомнения, он или она, если у горного народа было разделение на мужчин и женщин, тоже принадлежал к племени троллей. Но в то время, как другие жители подземного города казались высеченными из камня изваяниями, гранитными, известняковыми, мраморными, этот тролль был словно живая аметистовая жеода. Плотный серый капюшон бесформенной хламиды открывал подвижное лицо с полупрозрачной сиреневой кожей, как будто сиявшей изнутри искорками магии. Отблески зеленоватого пещерного света играли на острых гранях массивного подбородка, круглых щеках, губах, крыльях носа, а глаза — две агатовые капли, вкрапленные в метист, светились мудростью и силой. Арх выделялся не только внешне, и безо всяких вопросов было ясно, что он являлся главой горного племени, вожаком, предводителем, шаманом. Я точно не знала, какое слово было бы вернее, и никак иначе. «Благословение Реи, да», — повторил Арх, и в агатовых глазах сверкнули золотистые искры, похожие на песчаные крупинки реактива жгучей страсти. «Благословение снисходит лишь на избранных, да. Это не просто связь, нет. А вы, бестолковые внуки богов, ищете способ разорвать то, что соединило вас? Нет». Лэр Деймер сделал крошечный шаг навстречу шаману, одновременно задвигая меня за спину. «Почтеннейший Арх», — произнес он, — «то, что вы называете благословением вашей богини, досталось нам случайно, против нашего желания. Мы не искали его и хотим получить противоядие». «Не искали, да?» Тролль иронично приподнял полупрозрачную аметистовую бровь. «Против желания, да?» «Рея не благословляет случайно, нет?» «Спроси у своей человеческой девочки, если не веришь, да?» Полуобернувшись, Лэр Ноур вопросительно заглянул мне в глаза, но я лишь пожала плечами. В самом деле, не имел же Арх в виду то, что зелье показалось нам с Красом совершенно разным на вкус, а с Лэром Деймером мы ощутили одинаковую сладость. Откуда шаман мог знать об этом, если слезы Реи были всего лишь одним из множества ингредиентов составного реактива? Жгучая страсть еще не была изучена, и причина того, что она, по странной прихоти судьбы, сработала именно на нас с Лэром Деймером, могла быть в чем угодно. В темных глазах Арх мне почудилась усмешка. «Неужели ты, человеческий мальчик, всерьез думаешь, что полностью понимаешь свои желания?» — прозвенел тонкий голос. «Да?» Лэр не успел ответить. Шаман небрежно взмахнул короткопалой рукой, приглашая нас приблизиться. И Лэр Деймер, будто придавленный невидимой рукой, рухнул на одно колено, оказавшись лицом к лицу с невысоким троллем. Я дернулась, чтобы помочь, но Лэр остановил меня, взглядом удержав на месте. «Не надо», — еле слышно произнес он. «Не стоит их провоцировать». Я кивнула, кусая губы. «Здесь, внутри горы, мы были в безраздельной власти подземного народа». Арх пристально посмотрел на Лэра Деймера, и тот без опаски вернул этот взгляд. На несколько долгих ударов сердца человек и тролль замерли друг напротив друга, словно ведя безмолвный диалог. Наконец, шаман фыркнул. «Думаешь, да?» — кивнул он. «И ошибаешься. Да.